Глава 475. Тренировка с травой снов оказалась не в пример легче, чем с эссенцией изначальной воды. Наверное, потому что это не был прорыв на среднюю ступень небесного солдата, а лишь проходная тренировка. Поглотив энергию примерно 1,5 килограмм, на рынке за каждый килограмм можно было получить весьма приличную сумму, Хаджар отдал оставшееся Эйнену. Тот не особо сопротивлялся, знал, что это бесполезно. А Хаджар не собирался ждать, пока и на его товарища свалится такое счастье, как дармовая 1000 очков от ученика внутреннего круга. Может, 1,5 килограммов травы снов и не хватит на выручку такой суммы, но хоть немного сравняет их по очкам. «Мы можем попытать свое счастье на экзамене полноправных учеников и по отдельности», — попытался было хоть что-то возразить Эйнен. «Сам себя слышишь?» — скривился Хаджар. «Не из-за слов друга, просто бинт от зажившей ноги отдирать было не очень приятно. Если мы поступим туда по отдельности, нас изгноят по отдельности». «Тарезы», — догадался Эйнен. «Они самые», — кивнул Хаджар. Утром второго дня, после того, как выжившие в бою с гигантом адепты восстановили свои силы, лагерь начал потихоньку собираться. На этот раз никто никаких клятв не приносил, но всем было понятно, что поодиночке на имперском тракте им делать нечего. Школы Талой воды и Быстрой мечты наверняка объединили свои силы и теперь единым кулаком перекрыли путь к столице. Без кровопролития в такой ситуации точно не обойдется. Тоже заметил, как они на нас смотрят. Эйнен, поднявшись, ногой закидал их кострище и зафиксировал шест в специальном креплении за спиной. Наверняка им нужны сабли Аэна. Жаль, что тело забрал Динос. «Тебе так хотелось пообщаться с преподавателями Святого Неба?» — недоуменно спросил Эйнен. «Динос ведь именно для этого забрал тело Гора, чтобы донести о том, что ученик внешнего круга пользуется техниками, которыми по определению владеть не может». Хаджар, присоединившись к другу, направился в сторону стойбищ. Адепты отгородили от лагеря небольшой загон, где паслись Лего-Ляди и остальные ездовые. Пешком до имперского тракта они бы добирались не меньше 4 месяцев, при учете постоянного бега на пределе возможностей. «До интриг Диноса мне нет дела», — покачал головой Хаджар. «Но я уверен, что на теле Аэна остались следы демонической энергии. Вряд ли Хельмер озаботился тем, чтобы их стереть. Ему же все окружающие, как муравьи для льва. А тебе что с этого?» Поправляя седла на помеси лошадей, лягушек и каких-то других рептилий, друзья старались общаться настолько незаметно, насколько это было возможно. Особенно учитывая, что их окружало по меньшей мере несколько сотен адептов, многие из которых тоже были озабочены вопросом своего транспорта. «А то, что я на какое-то время повязан с повелителем кошмаров», — прошипел Хаджар. «И мне не очень хочется, чтобы ниточки от Аэна привели ко мне. Тогда в этом случае мне придется не с преподавателями Святого Неба дело иметь, а с дознавателями тайного императорского приказа. Если он, конечно, существует. О, поверь мне, мой лысый друг, во всех государствах существуют тайные приказы, ищейки, люди в черном, разного рода маньяки, на которых спихивают грязную работу, портящую имидж. Они есть всегда и у всех. Не будь ты принцем, мой варварский друг, я бы счел, что у тебя паранойя. А вообще, о чем шепчетесь?» Друзей прервало появление Доры Марнил. Эльфийка, снявшая доспех, осталась в своем кожаном наряде, топике и облегающих штанах. Неудивительно, что на нее глазело большинство собравшихся здесь адептов. Молодые юноши, в которых кипела подгоняемая гормонами кровь. Они видели перед собой одновременно и объект восхищения, сильного адепта, и предмет желания, прекрасную девушку. Ну и что, что другой расы? Наоборот, это придавало их фантазиям и мечтам определенную изюминку. «Обсуждаем Хельмера, повелителя ночных кошмаров», — легко произнес Эйнен. Хаджар сначала посмотрел на друга в недоумении, а потом понял, что другого выхода не было. Они уже успели убедиться на практике в том, что Дора каким-то чудом умудрялась ощущать, когда ей врали. В принципе, подобное умение было присуще, только начиная со ступени рыцаря духа, но с этими эльфами вечно что-то не так. Поэтому, отделавшись полуправдой, они, разумеется, не обманули Дору, но и не сказали всей правды. «Решили вспомнить детские страшилки?» — улыбнулась девушка, забираясь на своего упитанного лего-ляда. «Или иссякли пьяные байки?» «Мы не пили», — с печалью в голосе хором ответили друзья. «Да, я знаю». Хаджар с Эйненом тут же напряглись. «Не стоит», — отмахнулась девушка. «Я за вами не следила, приглядывала только». «И зачем же?» — Хаджар с кряхтением забрался в седло. Видит высокое небо, он терпеть не мог передвигаться не на своих двоих. Черта характера, оставленная десятилетием, проведенным в отсутствии собственных ног. Неужели старшей наследнице дома Марнил заняться больше нечем, кроме как следить за двумя учениками внешнего круга? Эйнен сукоризной посмотрел на друга. Не дело было им, простолюдинам, по меркам столицы империи Дарнас, так фривольно общаться с великорожденной или высокорожденной. Термины аристократичности были Хаджару не очень понятны. В Лидусе с этим делом все обстояло как-то намного проще. И все же островитянин промолчал. Ему тоже было интересно, с какой стати Дори проявлять такую заботу о них. «Если быть откровенной до конца...» Внезапно Дора слегка покраснела и отвернулась в сторону. «То я здесь... Ну, я имею в виду, в школе Святого Неба никого особо не знаю, и... А как же Том Динос?» Дора хлопнула ресницами и засмеялась. «С таким же успехом я могу похвастаться знакомством со всеми наследниками всех семи кланов. Но я о другом. Кроме вас двоих, у меня больше ни с кем нет таких доверительных отношений. К тому же, Хаджар, я еще не выполнила твое обещание и не передала тебе пространственный артефакт. А если ты умрешь из-за того, что по своей глупости нажил себе врага, с которым не можешь справиться, то я это обещание уже никогда не смогу выполнить». Марнил явно намекала на Тома Диноса. Хаджар порой ловил на себе взгляды младшего наследника Тома Хищных Клинков. «Он же вроде отошел уже. Том-то?» Дора опять рассмеялась и потрепала загривок своего лего-ляда. С животными она имела какую-то особенную, невидимую невооруженным взглядом связь. «Он скорее забудет, как его зовут, нежели простит хоть кого-нибудь. Тяжелый у него характер. Ты уже дважды пересек ему дорогу и слышит великий лес, третьего он не допустит. Так что, Хаджар, помимо дома Тарес, тебе стоит беспокоиться еще и о доме Хищных Клинков». Хаджар едва слышно выругался. «Ты, мой варварский друг, обладаешь какой-то удивительной страстью к наживанию врагов», — хмыкнул Эйнен. «Мы всего пару месяцев в Данатане, а уже на ножах с двумя из семи крупнейших кланов». «Я бы так не сказала», — улыбнулась Дора и заправила выбившуюся прядь. Одним этим движением она привлекла внимание столько, сколько не привлекает вышедшая в свет принцесса. «Если бы вы были, как ты, Эйнен, выразился, на ножах с Тарезами и Хищными Клинками, то при всем моем к вам уважении от вас бы не осталось и воспоминаний, но их слуги явно постараются выслужиться за ваш счет». «Слуги», — повторил Хаджар. «В детстве мама меня учила, что если на тебя лает собака, то надо пройти мимо», — закончила Дора. «Отец мне тоже такое говорил. Хаджар растянул губы в хищной улыбке. Точно такой же начал улыбаться и Эйнен. «Нет, не пройти мимо. Мама говорила, что собака лает только на тех, на кого может лаять. Так что в том, что она скалит на тебя пасть, виноват только ты сам». «И как же мне запретить собаке лаять?» — удивилась Дора. «Быть настолько сильным, чтобы она не лаяла, а скулила». Путь до имперского тракта они преодолели в тишине. Во главе колонны всадников двигались диносы и их подручные. В арьергарде ехало несколько учеников внутреннего круга на случай, если нападут со спины. Но, видимо, ученики школ Талой воды и Быстрой мечты были настолько в себе уверены, что не стали готовить ловушку. И видят высокое небо, на это у них имелись свои причины. На второй день пути к столице ученики школы Святого Неба наткнулись на заграждение в лице 3000 адептов из 2 других школ. Хаджар ожидал какой-то бранной перепалки с обоюдным унижением, но вместо этого, будто на войне, с двух сторон послышалось короткое «К бою!».